Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru. Глава 14. Карантин. Едва наша троица, я, Анс и спасенный демон, появилась в квартире на Поварской, как Лоя схватила Зифула под руку и, заявив, что ей необходимо провести общее медицинское обследование вновь обретенного соратника, потащила его к себе. Зифул упираться не стал, хотя несчастным и страдающим не выглядел. «Ну, подумаешь, синяк под глазом. Я в подобных случаях не к врачу бегу, а просто солнцезащитные очки надеваю». Я почувствовал не то чтобы уж очень сильный укол ревности, но все же некоторое недовольство. Не потому, что видел в Зифуле конкурента, а потому, что болел за справедливость. Истинным героем дня был я, а не спасенный демон. Я посмотрел на часы. 6 утра. Или еще ночи. В любом случае спать совершенно не хотелось. Сказывалось нервное напряжение прошедшего дня. Я скинул пиджак, снял галстук, сменил ботинки на домашние тапочки и подвернул рукава рубашки. Все хорошо. Все тихо. Все по-домашнему. Я подошел к музыкальному центру, провел пальцем по ряду дисков и выбрал сборник лучших вещей Бена Уэбстера. «Есть хочешь?» — спросил Гамегин. Я подумал и отрицательно качнул головой. «Тогда пойдем выпьем пиво». Пива я тоже не хотел, но нужна была атмосфера для разговора. А что в таком случае может быть лучше пива? Я сделал музыку погромче и следом за демоном пошел на кухню. Почему-то мне вдруг сделалось грустно. То ли потому, что все закончилось, то ли потому, что закончилось не так, как я предполагал. Совсем не так. Гамегин достал из холодильника 2 бутылки красного адского, открыл и поставил на стол. Я бочком уселся на неудобный высокий стул. Демон сел напротив меня. Он сидел, молчал и смотрел так, будто это я должен был сказать ему что-то очень важное. Я взял бутылку за горлышко и сделал глоток. «Расскажи мне о программе». «Я знаю о ней не больше, чем ты». «Значит, программа нас не интересует? Мы спасли Зифула, и на этом наша работа закончена?» Я особенно не старался, но чувствовал, что в каждом моем слове звучит сомнение. И с каждым новым словом сомнения приобретают все больший вес. «А что ты сам обо всем этом думаешь?» — спросил Гамегин. «Думаю, что мы с тобой 2 идиота». Я отодвинул бутылку на край стола. Но не хотелось мне сейчас пива. И других таких еще поискать. У нас буквально под носом находится что-то такое, за что Назары со святошами готовы глотки рвать. А мы понятия не имеем, с чем связались. Зато все остальные уверены в том, что нам это известно. Гамегин наклонил голову и в задумчивости помял пальцами переносицу. Более того, те же святоши полагают, что спасение Зифула — это только операция прикрытия. Зифулу, несомненно, что-то известно, но он не станет с нами откровенничать. Я бросил на Анса вопросительный взгляд. Я прав? Или же мне это только кажется? Зифул имеет право хранить молчание, а я не могу потребовать от него доклада. В нашу задачу входило только спасение агента Зифула. Здорово! Я тихонько стукнул ладонью по столу. Мы его спасли! А он молчит, будто к врагам в плен попал. «Видимо, у него на то есть основания», — не очень уверенно встал на защиту коллеги Гамегин. «Возможно, он боится утечки информации». «Да какая к черту утечка?» Я не выдержал и как следует саданул ладонью по столу. «Все заинтересованные стороны знают, что им нужно. Я буду не я, если через пару дней до сути не докопается и Сережа Соломон. Чего еще ждать? Чтобы НКГБ в это дело свой длинный нос сунул?» «Не пойму». Анс наклонил голову и посмотрел на меня, как на заспиртованного в банке уродца. «Тебе-то что за дело до этой программы?» «Одним простым вопросом поставить собеседника в тупик — это уметь надо». Я задумался. Гамегин пиво из бутылки глотнул. «Профессиональная этика». «Что?» — удивленно вскинул брови демон. «Благодаря чему нам сегодня удалось вызволить Зифула?» «Ты сумел договориться с семьей». Я улыбнулся. «А как насчет полковника НКГБ?» «Ну да», — кивнул демон, — «сработали твои старые связи». Опершись руками о край стола, я подался вперед. «Почему они сработали?» Демон жестом руки дал понять, что не может ответить на этот вопрос. «Потому что», — ответила за него я, — «в Москве меня знают. Знают как профессионала. И полковник Малинин, и Сергей Викентьевич уверены, что о программе, за которой охотятся Святоши и Назары, мне известно больше, чем я об этом говорю. Они используют меня как локомотив, к которому, если что, можно будет подцепить свой вагон. Рано или поздно они и сами до всего докопаются, и если тогда выяснится, что я всего лишь нахально блефовал, то в следующий раз со мной никто даже разговаривать не станет. Поэтому, хочу я этого или нет, мне придется довести это дело до конца». Гамегин повертел в руках открывалку для бутылок и кинул ее на стол. «А ты этого хочешь?» «Признаюсь, меня мучает любопытство. Обидно будет, если выяснится, что те кодеры пытались провернуть аферу, продав несуществующий товар». Пока я говорил, демон пальцем раскрутил лежавшую на столе открывалку. Теперь он, наклонив голову, с интересом наблюдал за ней. Открывалка крутилась с такой скоростью, что в какой-то миг я подумал, а не подталкивает ли ее демон силой своей мысли. А открывалка все крутилась и крутилась до тех пор, пока Гамегин не прихлопнул ее ладонью. «Не знаю, что это за программа, но она существует». Заявление демона было настолько неожиданным, что я не нашел ничего лучшего, как только удивленно поднять брови. «Да?» Анс еще ниже наклонил голову, как будто ему хотелось взглянуть на меня под таким углом, под каким он меня никогда прежде не видел. «Зифу». «А-а-а». Мы словно играли в детскую игру, правила которой запрещают использовать фразы, состоящие более чем из одного слова. Первым нарушил это правило демон. Во время допроса Зифул боялся, не скажут ли Назары чего лишнего. Я ясно чувствовал это. Зифул уверен, что программа существует, а значит, так оно и есть, потому что он получал информацию из первых рук. Черт! Я раздраженно щелкнул по лежавшей на столе пробке, так что она отлетела к окну. «И что нам теперь с ним делать?» «С кем?» — не понял Гамегин. «С Зифулом, конечно». «Давай оставим Зифула в покое». «Чем же мы тогда займемся?» «Ты не задумывался о том, каким образом Святошем и Назаром практически одновременно стало известно о новой разработке тикодеров?» «Интересный вопрос. Я в самом деле об этом не думал». «Связаться напрямую с Назарами или Святошами тикодеры не могли. Это точно. Запал у них не тот». «Выходит...» «Нет, ну не полные же они идиоты!» «А как иначе?» Гамегин вскочил на ноги и кинулся в комнату. Я побежал следом за ним. Анс первым занял место за рабочим столом. Ноутбук уже был подключен к сети. «По каким ключевым словам задать поиск?» «Напиши «новые программные разработки».» Гамегин быстро отстучал по клавишам нужные слова и запустил поисковую систему. Через 5 минут мы получили около 1500 ссылок. «Да», — озадаченно почесал подбородок Гамегин. «Критерии поиска должны быть иными». «Факт», — согласился я. Гамегин снова запустил поисковую систему, задав в качестве параметра поиска слово «транспрограммирование». С тем же результатом. Нам удалось найти сайты 2 убитых тикодеров, но на них не оказалось ничего, что могло бы указать направление дальнейших поисков. «Так мы ничего не найдем». Гамегин захлопнул крышку ноутбука. «К тому же сообщение могло быть уничтожено после того, как был найден покупатель». «Возможно». «Тогда у нас нет никаких шансов». «Разве что Зифула допросить с пристрастием». Демон посмотрел на меня очень внимательно. Когда Анс хотел, взгляд у него становился почти что стеклянным. Шутку он мою, похоже, не оценил, но и не стал снова читать мораль по поводу этики профессиональных взаимоотношений. Уже хорошо. Что, если подойти к проблеме с другой стороны? Я покрутил пальцами, как будто перематывал невидимую нить с одного указательного пальца на другой. Никто из тех, кому нужна эта чертова программа, не смог ее получить, верно? Так, кивнул Гамегин. Лицо демона приобрело сосредоточенные выражения. Он пока еще не понимал, куда я клоню. «Так где же она?» Я развел руками, как 3-летний ребенок, спрятавший куклу под одеялом, с тем, чтобы взрослые принялись ее искать. При этом он уверен, что найти игрушку будет очень непросто. Гамегин повел себя точно так же, как родители хитрого малыша. Демон задумался, ухватился 2 пальцами за подбородок, сосредоточенно сдвинул брови, вытянул трубочкой губы. Одним словом, всеми доступными способами Анс изображал активный мыслительный процесс, потому что ни одна серьезная мысль в голову ему не приходила, но при этом он был почти уверен, что ответ на мой вопрос должен лежать где-то на поверхности. Тот вариант, что я и сам мог не знать ответа, Гамегин, похоже, сразу исключил. А зря. Я ждал. И в конце концов Ансу все же пришлось сказать. «Не знаю». «Я тоже», — честно признался я. Левая бровь демона начала зловеще изгибаться. Я не стал дожидаться конца этого процесса. Но мне известен тот, кто может это знать. Выражение лица Гамегина претерпело мгновенную трансформацию. Теперь оно выражало глубокую, сосредоточенную заинтересованность. «И кто же?» «Антоша». Недоумение на лице демона. «Антоша?» «Престарелый хакер, которому мы задолжали бейсболку с эмблемой Челси». Недоумение плавно перетекает в скепсис. «А что он может знать?» «Антоша, может быть известно такое, о чем мы с тобой даже подумать не можем. Он ночами сидит в сети, выкачивает из нее всевозможнейшую информацию и систематизирует ее одному ему понятным способом». «А почему ночью?» «А ночью трафик дешевый». Гамегин все еще с сомнением постучал пальцами по крышке ноутбука. «Ну хорошо, звони своему Антоше». Я щелкнул пальцами. «Звонить бесполезно. Который сейчас час?» Анс глянул на часы. «Без 15:07. Антоша в это время только спать ложится. А чтобы никто не тревожил, отрубает телефон. Если мы не хотим ждать до вечера, нужно ехать к нему самим. Тем более, что у нас есть вполне благовидный повод, чтобы разбудить Антошу. Бейсболка». «Ну, допустим, бейсболки у нас пока нет. Заскочим по дороге к Бельфигору. Лоя должна была сделать заказ. У нас мало времени. Успеем. Сегодня мы должны вернуться в ад». Меня точно подушкой по башке ударили. Не больно, но обидно. Мне казалось, мы с Ансом оба понимаем необходимость разобраться с этим делом, прежде чем к нему, помимо бандюков, подключатся еще и спецслужбы. Хотя мы с Ансом тоже вроде как являлись представителями одной из конкурирующих спецслужб. Но именно что только вроде как. Во всяком случае, мне хотелось так думать. «А подождать с этим никак нельзя?» — вкратчиво поинтересовался я, памятуя о том, что порой Гамегину требуется лишь благовидный повод для того, чтобы ради высших целей пойти на нарушение служебных инструкций и предписаний. Денек-другой. «Зифул на свободе. Операция закончена. Мы обязаны вернуться». Но прямо не демон, а ходячая папка с рапортом. Когда Анс становился таким, мне начинало казаться, что я способен его возненавидеть. В такие минуты на языке у меня начинали вертеться очень нехорошие слова, которые хотелось немедленно выплюнуть, как шелуху от семечек. По счастью, сказать я ничего не успел. Щелкнул дверной замок, и на кухне появилась Лоя. «Ну, как дела, мальчики?» — улыбнувшись, поинтересовалась демоница. «Нормально», — это сказал Гамегин. «Паршиво. А это уже мое мнение». «Понятно». Лоя и бровью не повела, как будто мы с Ансом сказали одно и то же. «Кстати», — она посмотрела на меня, — «бейсболка с эмблемой Челси готова. Коробка оставлена у дежурного. Можешь забрать в любое время». «Ага», — я вяло кивнул. «Спасибо, Лоя». «Какие-то проблемы?» — демоница насторожилась. Я посмотрел на Гамегина. Анс скривился, как от зубной боли, и с обреченным видом махнул рукой. «Боюсь, ты не сможешь нам помочь», — сказал я. «Ты в этом уверен?» — лукаво прищурилась чертовски красивая демоница. «Если только ты в состоянии остановить ход времени». «А что, если могу?» Я посмотрел на Лою, пытаясь понять, что за шутку нас собираются отпустить на этот раз. «Сколько вам нужно времени?» — спросила демоница. «День», — растерянно ответил я. «Может быть, 2 дня. Точно не могу сказать». «Хорошо». Лоя улыбнулась и щелкнула пальцами, как фокусник, собравшийся сдернуть платок, покрывающий магический шар. 2 дня я вам дарю, но не больше». «Лоя!» Гамегин выглядел еще более растерянно, чем я. «Да, Анс?» — вопрошающе посмотрела на него демоница. «Ты знаешь, о чем идет речь, Лоя?» «Конечно!» — демоница улыбнулась и достала из уха горошину микрофон. «Я слышала весь ваш разговор». «Черт!» Я в сердцах хлопнул ладонью по столу. «Выходит, ты нас подслушивала?» «Само собой», — Как ни в чем не бывало, ответила чертовка. «Это моя работа. Я должна быть в курсе всего, что происходит». «Мне не нужен контролер». Я вскочил на ноги, не зная, что делать. То ли уйти, хлопнув дверью, то ли разразиться потоком ругани, остановить который не сможет никто. «В самом деле, я не мастер ругаться, но сейчас у меня душа горела. Я не хочу, чтобы меня подслушивали». «И два свободных дня тебе тоже не нужны?» Вопрос демоницы несколько охладил мой пыл. «Что ты предлагаешь?» Я оперся ладонями о стол. «У меня возникло подозрение, что, общаясь с Назарами, Зифул подцепил неизвестную вирусную инфекцию. Поэтому для всей нашей группы я объявляю карантин. Сегодня я отправлю взятые у Зифула пробы в нашу лабораторию. Завтра к вечеру, в крайнем случае послезавтра утром, придет ответ, что мои опасения не подтвердились. И тогда уж нам точно придется вернуться». Да чего же переменчивым бывает порой настроение. Как погода в мае. Я почувствовал, как мои губы сами собой расплываются в счастливой улыбке. «Лоя, ты прелесть!» «Я знаю», — улыбнулась рыжая. «Анс, я готов». Уже в дверях я обернулся. «Почему ты так поступаешь?» — спросил я у Лои. «Сам подумай», — загадочно улыбнулась демоница. У меня был вариант ответа, который меня очень даже устраивал. Но я не стал его озвучивать. Всему свое время.